Нью-Йорк, 2003 год. Побывав в рок-клубе у Донна Хилла в Сохо впервые, я сломал лодыжку. Случилось это давно, в 1995 году. Под конец вечера мне, абсолютно пьяному, пришло в голову забраться на сцену и потанцевать под «I Wanna Be Your Dog» группы Stooges. Весело попрыгав минут пять, я свалился со сцены. Женщина из «Электро», моего звукозаписывающего лейбла, отвезла меня на такси домой и вызвала скорую. Неделей позже я вернулся к Дону Хиллу на костылях и с того времени стал там завсегдатаем. Сегодня я пришел сюда посмотреть на группу Satanicide. Двое моих друзей, талантливый вокалист Фил и гитарист-виртуоз Дейл, в шутку собрали коллектив рок-музыкантов, который по замыслу пародировал бы глэм-метал группы 80-х годов. Но сыграв несколько концертов, они поняли, что исполняют хороший глэм-метал-рок, и вычеркнули из своих фиш слово «пародия». К полуночи я выпил 6 или 7 порций водки с содовой и был на полпути к тому, чтобы напиться. Фил и Дейл, выйдя на бис, вытащили меня на сцену и дали гитару, чтобы я мог сыграть с ними «Whole Lotta Love» группы Led Zeppelin. Эта песня с музыкой из трех нот была идеальным кавером для дешевого бара в полночь. Ее все любили, и пьяные музыканты вроде меня в тот час могли не заморачиваться техникой исполнения. Фил жил в Челси с женой и сыном и работал в юридической фирме. Дейл был успешным модным фотографом, но на концертах Satanicide Фил пел без рубашки и скакал по сцене в крохотных серебряных шортах, а Дейл с подведенными глазами и в длинном черном парике был похож на вампира. Пока я играл соло, они осыпали меня блестками, а потом держали у моего рта бутылку Джек Дэниелс, чтобы я мог пить и играть одновременно. Выступление закончилось, и я пошел к бару. Незнакомцы хлопали меня по спине. Молодая привлекательная женщина, стоявшая у стойки, посмотрела на меня взглядом, который говорил: «Я знаю, кто ты, и ты мне нравишься». «Купить вам выпить?» – просто спросил я. Звучало банально, зато искренне. «Да, я буду то же, что и вы». Мы взяли напитки и пошли к одной из черных виниловых банкеток. Я представился. «Я знаю, кто вы». Кокетливо улыбнулась она. Ее звали Пэм. Она была высокой, светловолосой и выглядела как русская стюардесса. Через несколько минут, выпив водку и не пытаясь больше разговаривать, перекрикивая «Satanicide», мы стали целоваться. «Хочешь, пойдем ко мне?» спросила она. «Я живу недалеко». «Конечно». Мы вышли через заднюю дверь как раз в тот момент, когда группа на сцене начала играть металлическую версию «Total Eclipse of the Heart». Квартира Пэм находилась в двух кварталах от клуба на четвертом этаже старого многоквартирного дома на Салливан-стрит. И это было самое миниатюрное жилище, в котором мне доводилось бывать. Маленькая комнатка с кроватью и креслом, ободранная ванная и крошечная кухня, больше похожая на шкаф с плитой. Пэм закрыла входную дверь, и мы без всяких предисловий избавились от одежды и стали заниматься сексом на ее узкой кровати. Потом она открыла окно, закурила и сказала: «Я рада, что мы снова встретились». «Снова? Мне казалось, что мы только познакомились». Я внимательно всмотрелся в ее лицо и вспомнил. В конце 90-х, когда провалился мой альбом «Animal Rights», мы пару раз встречались и переспали по пьяни. Мне было стыдно от того, что я не узнал Пэм. Правда, этим вечером я познакомился с блондинкой, а в то время она была брюнеткой. А еще я тогда беспробудно пил. Впрочем, и сейчас тоже. Громкий писк дверного звонка не дал мне произнести слова оправдания. Пэм не пошевелилась. Через 5 секунд он снова запищал. И опять. Пэм, казалось, не слышала. «Ты не будешь открывать?» Осторожно осведомился я. «Это мой бывший», — скривила она губы и ткнула окурок в пепельницу. «Он чокнутый». Звонки продолжались, а потом раздался грохот. В дверь ударили кулаком. «Пэм!» — рычал ее бывший, молотя по металлической двери. «Открой гребаную дверь!» Мы лежали без движения и без слов. Квартира была настолько мала, что кровать стояла всего в метре от входной двери. Стук и крики продолжались. «Пэм! Открой эту чертову дверь!» «Шш!» — шепнула мне Пэм, как будто я нуждался в напоминании о том, что нужно молчать. Потом крик сменился плачем. «Пэм!» — стонал бывший. «Ну же, впусти меня!» Еще через несколько минут он сдался. Мы слышали, как он уходит. Каблуки ботинок застучали по ступенькам лестницы. «Почему он пришел, если вы расстались?» — спросил я. «На самом деле, — ответила Пэм, — он не бывший. Он все еще мой бойфренд. Он полицейский». «О, бойфренд полицейский!» — ужаснулся я. «Он, наверное, сейчас выжидает за углом с пистолетом в руке и легко убьет того, кто по пьяни переспал с его девушкой». «Надо позвонить ему», — сказала Пэм. Она включила свет, и я увидел. Повсюду на постели была кровь. На простынях, на одеяле и на мне тоже. «Что это? Ты в порядке?» — испугался я. Она посмотрела на простыни. «А, это. Иногда, когда я занимаюсь сексом, у меня во влагалище лопаются кисты, а может, месячные начинаются», — сказала она обескураживающе спокойно. Крови было больше, чем мне когда-либо в жизни приходилось видеть. Это было ужасно. И в то же время меня стало распирать от гордости. Когда-то я был трезвенником и изучал Библию, а теперь, пьяный и перемазанный в крови, лежал в крохотной квартирке в постели с молодой женщиной, а на улице озлобленный коп поджидал меня, чтобы пристрелить. Мне показалось, что в кресле у кровати сидит призрак Чарльза Буковски и шепчет мне. «Молодец!» Пэм позвонила своему бойфренду. «Привет, я не дома», — сказала она. «Ладно, милый, иду. Нет, не приходи сюда». И повесила трубку. Я хотел заметить, что сказать «я не дома», а потом «не приходи сюда» было нелогично. Но решил, что это не мое дело. Пэм села в кресло и безмятежно стала глядеть на меня. «Наверное, мне пора идти», — сказал я, выбираясь из кровати и натягивая одежду на измазанное в крови тело. «Выходи спокойно», — проинструктировала она. «Если увидишь его, не обращай внимания». Она пожала мне руку, словно мы прощались после деловой встречи за обедом с холодным чаем и салатом. «Рада была еще раз встретиться, Моби». «Я тоже был рад». Я спустился по лестнице, освещенной флуоресцентными лампами, и вышел на Салливан-стрит. Посмотрел по сторонам. Никакие злые копы меня не поджидали. Стояла ночь. Я посмотрел на часы. Они показывали 2:30. С вечера я уже здорово напился, исполнил на сцене кавер-версию песни Led Zeppelin, имел кровавый секс, но мне все было мало. Я купил в какой-то ночной забегаловке пиво и решительно зашагал к Лид на 2-й авеню. Лид был одним из последних рок-клубов в Ист-Виллидж. Удивительно, что его еще не закрыли, потому что он работал скорее как супермаркет наркотика, чем как заведение, предназначенное для отдыха любителей крутой музыки. Единственным, кто там не торговал, был владелец клуба. В этом я был с ним солидарен. Я достиг клуба, вошел в бар на нижнем этаже и заказал 2 шота текилы. Быстро выпил их и стал слушать хипстерскую группу, игравшую кавер-версии песен Pixies. Потом заметил в одной из кабинок своего приятеля Фэнси. Мы с ним были собутыльниками-дегенератами все последние 10 лет. Но с тех пор, как настали времена успеха Play, потеряли друг друга из виду. Я заказал еще 2 текилы и пошел к Фэнси и его друзьям. Мы пили, и я рассказывал историю своих сегодняшних похождений. Про миниатюрную квартирку, кисты во влагалище и бешеного копа. Но умолчал о том, что все еще перемазан в засохшей крови. Я взял себе еще текилы, и едва стоя на ногах, стал танцевать под каверы Pixies. А в 4 часа утра заметил, как 3 человека подошли к незаметной, почти потайной черной двери в дальнем конце зала и исчезли за ней. Неужели в Лид есть вип-зона, которую от меня скрывали? С пьяным возмущением подумал я. Или это суперэксклюзивная дегенеративная комната для суперэксклюзивных дегенератов? Я считал себя в Лид и вип-персоной, и суперэксклюзивным дегенератом. Поэтому, шатаясь, пробрался сквозь зал, полный танцующих наркозависимых хипстеров, и вошел в потайную черную дверь. Я оказался в маленькой тихой комнате, в которой 3 человека сгорбились над столом. «Эй!» — рявкнул на меня один из них. «Вам сюда нельзя!» Я едва стоял на ногах, но с обидой невнятно рявкнул. «Вы что, не знаете, кто я такой?» И замер. я никогда прежде такого не говорил. И даже сквозь пьяный туман осознал, что перешел черту. Вопрос «Вы что, не знаете, кто я такой?» был боевым кличем неудачников. Я знал, что в тот момент, когда человек произносит эти слова, слава и удача его покидают. Однажды я выходил из ночного клуба, в котором шла вечеринка у Айклифа Джина, и вокалист из успешной в 80-е годы группы «Новой волны» пытался попасть на нее. Его лицо исказилось яростью от того, что ему не позволяли войти, и он закричал в лицо невозмутимому охраннику у дверей. «Вы не знаете, кто я такой?» Я тогда печально покачал головой и поздравил себя с тем, что пока остаюсь не потерявшей популярности знаменитостью. И вот сейчас я сказал те же самые глупые слова. Трое у стола в замешательстве посмотрели на меня. «Нам все равно», — сказал один из них. «Это офис. Мы считаем чеки кредитных карт.